Раб Бениту. Старый дядюшка Освальд считал себя собственностью Бениту, и вывести его из этого заблуждения не представлялось возможным. Месье перепробовал все способы его разубедить, ведь это была сущая бессмыслица. Прошло, должно быть, лет 50 с тех пор, как дядюшка Освальд принадлежал Бениту. С тех пор успел он перейти в другие руки, а позднее был освобожден. Кроме того, теперь в приходе не осталось ни одного Бениту, за исключением некой довольно утонченной особы, которая жила со своей маленькой дочерью на краю городка Накитош и держала мастерскую модных шляпок. Семья рассеялась и почти исчезла. Плантация тоже утратила свою принадлежность. Но для дядюшки Освальда это не имело никакого значения. Он вечно сбегал от месье, который держал его у себя исключительно по доброте душевной, и пытался вернуться к этим Бениту. Больше того, совершая эти попытки, он постоянно подвергал себе опасности. Однажды свалился в баю и чуть не утонул. В другой раз едва не угодил под паровоз. Но когда дядюшка Освальд пропал на целых 2 дня и, наконец, был найден в лесу в полумертвом состоянии, месье и доктор Бонфис поневоле решили, что со стариком надо что-то делать. И вот солнечным весенним утром месье усадил дядюшку Освальда в коляску и отправился с ним в Накитош, намереваясь вечерним поездом отвезти его в учреждение, где о бедняге должны были позаботиться. Они добрались до городка уже к полудню, и месье обнаружил, что до отхода поезда у него в запасе несколько свободных часов. Он привязал лошадей перед гостиницей, старинным оштукатуренным строением причудливейшего вида, до смешного не похожим на гостиницу, и зашел внутрь. А дядюшка Освальда оставил на тенистой скамье во дворе. Время от времени в здание входили или выходили из него, но никто не обращал ни малейшего внимания на старого негра, дремавшего над тростью, зажатой между колен. Это зрелище было обычным в Накитоше. Среди входящих оказалась девочка лет 12 с темными ласковыми глазами и элегантным свертком в руках. Она была одета в голубое ситцевое платье, на ее каштановых локонах красовалась белая шляпка в форме свечного гасильника. В тот самый момент, когда направлявшаяся к выходу девочка опять прошла мимо дядюшки Освальда, сонный старик уронил свою трость. Девочка подняла ее и подала ему, как сделал бы любой благовоспитанный ребенок. «О, благодарствую, благодарствую, мисси!» — пробормотал дядюшка Освальд, напрочь сконфуженный тем, что эта маленькая леди оказала ему услугу. «Какая же вы умница! Как вас звать, голубушка?» «Меня зовут Сюзанна. Сюзанна Бениту», — ответила девочка. В тот же миг старый негр вскочил на ноги и, ни секунды не колеблясь, последовал за девочкой через ворота, прошел с нею по улице и завернул за угол. Через час беспорядочных поисков месье обнаружил дядюшку Освальда на галерее крошечного домика, в котором мадам Бениту держала мастерскую модных шляпок. До крайности растерянные мать и дочь пытались вникнуть в намерения почтенного слуги, который стоял перед ними со шляпой в руке, упорно ожидая их распоряжений. Месье, сразу поняв и оценив положение, убедил мадам Бениту ради благополучия и счастья чернокожего старика принять безвозмездные услуги дядюшки Освальда. Теперь дядюшка Освальд не пытается сбежать. Он колет дрова и таскает воду. Он охотно и добросовестно разносит свертки, которые раньше носила Сюзанна, и варит превосходный черный кофе. На днях я встретила этого старика в Накитоше. Он с довольным видом тащился по улице Сандини с корзинкой инжира, которую кто-то послал его госпоже. Я спросила, как его имя. «Мое имя Освальд, мадам. Меня зовут Освальд. Я принадлежу де Бениту». Вот тогда кто-то и поведал мне его историю.